Глава 9. Джереми. 26 сентября 1968 года. Который сейчас час? А, неважно. Мы повздорили с Бейли, и как она там крикнула? Ах, да. Иди ты к черту со своими страданиями, будто ты один потерял близкого человека, пьешь как скотина. Я и есть скотина. О, ну как перестанешь себя жалеть и вспомнишь о своем сыне, то возвращайся, а до тех пор не хочу видеть твою пьяную рожу. Итак, я сижу в баре и пью, черт знает, какую уже бутылку по счету. Голоса моих братьев кричат на меня. Ты должен быть дома, с семьей, что ты тут делаешь? Хороший вопрос, ребята. Оплакиваю вас. Оплакиваю то, что своей инициативой забрать вас с собой я убил вас обоих. Останься вы с мамой в ее доме, и сейчас бы сидели бы рядом со мной и праздновали рождение моего сына. Вы бы его видели. Какой же он невероятный малый. Пока я бубнил себе под нос споры с братьями, бар закрывался, и бармен не очень вежливо намекнул мне проваливать. «Спокойно, брат, я из полиции, буду сидеть тут, пока не напьюсь до нужной кондиции. Иди домой, чувак, у меня и без тебя куча дел. Как вижу, ты не на работе, а значит, выход вон там». Криво подстриженным под корень ногтем он указал мне на грязную деревянную дверь. Назло ему, с надменной улыбкой, залпом осушив стакан, мое тело, покачиваясь, приближалось на воздух. С третьей попытки, достав из пачки сигарету, я прикурив и вдохнул горячий горький дым. Казалось, будто дым плавно ретировался из носоглотки в мозг. В голове был сплошной туман, перекрывающий зрительный контакт. Но мужика, выходившего из машины, оглядываясь и с мешком в руке, я точно видел. Он зашел в тот же бар, оглядев меня подозрительным взглядом. Бросив попытки дозвониться до напарника, я достал пистолет из кобуры и зашел следом за ним. «Эй, ты, урод! Я что, неясно выразился? Мы закрыты! Пошел вон отсюда!» Направив на него пистолет и выкрикнув что-то похожее на руки за голову, что в пакете, мой палец аккуратно переместился на курок. «Тихо, тихо! Шум нам не нужен! Травка там! Ты в долю хочешь, мужик?» — сказал тот с подозрительным взглядом. «Стой, Эрл! Он же мусор!» «Да все нормально! Просто мужик тоже травки хочет, точно ведь?» На минуту потеряв бдительность и упустив его из-за медленного действия собственного тела, мужчина подбежал ко мне и выбил пистолет из рук. Следующий удар пришелся на челюсть, потом в живот. Боли я не чувствовал, как и желания отбиваться. Мне нужна была встряска, и я получал сполна. Отдаленно кричали голоса этих мужчин, но в тот момент, окончательно потеряв силы, я лежал на полу, закрыв глаза и думал о своем сыне. Какой пример я подаю своим поведением? Я неудачник, ужасный брат, и ко всему этому списку отвратный муж и худший отец. Надеюсь, я хоть сыном был лучше, чем всем остальным, лишь бы он не повторил моих ошибок. Только не он.